Глава 23. «Кто-нибудь знает, что сейчас было?» — озадаченно спросил Джейн. «Они бросились на утек, словно ошпаренные коты. А ведь док просто спросил про вену. Обычно люди так себя не ведут». «Можно подумать, что Вен убил их первенца», — добавила Зоя. «Такое чувство, словно его имя под запретом», — заметил Саймон. «На меня можно не смотреть», — сказал Мел, когда все повернулись к нему. «Я решил, что если Саймон, который ведет себя и выглядит как Саймон, станет наводить справки про Вена, это будет выглядеть правдоподобно. Я думал, они просто скажут: «Эсса Вен? Ну, конечно, кто его не знает? Иди вон по тому коридору, первый поворот направо, четвертый по счету камера. Его ни с кем не спутаешь». «Да, тут явно творится что-то странное». «Но они про него слышали», — заметила Зои. «Так что, по крайней мере, мы на верном пути». «А теперь какой у нас план, Мел?» — спросил Джейн. «Если называть имя Вена нельзя, то как мы его найдем?» «Мы знаем, как он выглядит. Это уже немало». «Да ведь тут человек 500». «Но около трети из них женщины», — возразила Зои. «Их можно не считать». «Будем слоняться по тюрьме и высматривать его», — сказал Мел. «Но никто не должен знать, что мы его ищем. Может, вы не заметили, но приняли нас тут не очень тепло, и мы как бы ходим по грани. Если кто-то заподозрит, что мы не те, за кого себя выдаем, то в лучшем случае нас отсюда вышвырнут. Поэтому действовать нужно осторожно». «Осторожно», — повторил Джейн. «Это я умею». Мел приложил все усилия, чтобы на его лице не отразилось сомнение. «Может, разобьемся на пары? Джейн, ты с Зоей, а я с доком». «Это разумно», — ответил Джейн. «Наконец-то займемся делом. Не знаю, как вы, но лично я не хочу провести здесь ни одной лишней секунды. Мне все здесь как-то не по душе. Может, потому что эта тюрьма — место, от которого я всегда старался держаться подальше». Они разделились. Зои и Джейн пошли в одну сторону, Мел и Саймон — в другую. «Постарайтесь не глазеть, док», — негромко сказал Мел, пока они шли мимо ряда камер. «Не забывайте, что вы отбывали срок в исправительном заведении номер 22. Все это для вас уже не ново». «Ясно». Тем не менее, Мел обнаружил, что сам с любопытством смотрит по сторонам. Одни камеры, мимо которых они проходили, были голыми, но обитатели других постарались сделать свое жилье более уютным. Кто-то соорудил ширму из простыней, кто-то нарисовал на стенах картину углем, и часть из них обладала несомненной художественной ценностью. В одной камере ее обитатель украшал другого татуировкой с помощью скрепки и чернил, которые, скорее всего, были смесью сажи и шампуня. Еще в одной камере мать кормила грудью младенца. В центральном зале оказалось что-то вроде качалки. Там очень большие и мускулистые люди, рыча от напряжения, поднимали гантели, сделанные из камней и арматуры, и время от времени с грохотом клали их обратно на подставки. Несколько людей играли в шашки на самодельных досках, используя куски пробок вместо фигур. Время от времени кто-то с любопытством поглядывал на Мела и Саймона, но было ясно, что новость о прибытии беженцев из 22-го уже разнеслась по зданию, и поэтому их никто не останавливал. Кроткое наивное лицо доктора Эссо Вена Мелу нигде не попадалось. Вдруг к ним кто-то подошел. «Привет, Саймон!» Это была Медоуларк Дин. Теперь она уже не куталась в 100 одежек от холода. Мел увидел ее лицо и понял, что она на самом деле красива. У нее был сдернутый короткий нос, идеально сочетающийся с большими голубыми глазами. Она улыбалась простодушно во все 32 зуба. К Мелу она, разумеется, никакого интереса не проявляла. Все ее внимание было направлено только на Саймона. «Медоуларк», — ответил Саймон. «Ну, как тебе тут?» «Здесь совсем не так, как в 22-м». «Это да. У нас хорошо. В других исправительных учреждениях нужно драться за жизнь, иначе тебя задавят. Но здесь мистер О'Беннон никакой агрессии не допускает. Он говорит, что мы все равны, а тот, кто будет причинять вред другим, пожалеет об этом». «Наверное, он потрясающий человек». «Спору нет», — отозвалась Медоуларк. «Слушай, может, тебе экскурсию тут устроить?» «Ну же!» — воскликнула Медоуларк и подхватила его под руку. «Будет весело». Саймон посмотрел на Мела. «Валяйте», — сказал Мел, прекрасно понимая, что на него предложение не распространяется. «Я не против». «Разве нам не нужно условиться о месте встречи?» — спросил Саймон, которого Медоуларк уже тащила за собой. «Встретимся в столовой, на ужине». Мел незаметно кивнул Саймону. Саймон кивнул в ответ. «Он понял намек», — подумал Мел. «Возможно, Медоуларк Дин поведает о докторе Вене то, о чем остальные молчат. Она, очевидно, без ума от Саймона, и ему следует этим воспользоваться».